Друзья облюбовали обширный луг, лежащий между двумя отрогами горы. Участок этот, кое-где поросший деревьями, был очень удобен. Его не только защищали горы, но и пересекал ручеек, бравший начало на одном из склонов и впадавший в Красный ручей. Трава там была сочная, а редкие деревья не мешали ветерку гулять по лугу. Надо было окружить участок таким высоким частоколом, чтобы животные, даже самые проворные, не могли через него перепрыгнуть, и подвести ограду с двух сторон к отрогам горного кряжа. Кораль предназначался для сотни голов рогатого скота, муфлонов или диких коз, и молодняка, который появится на свет. Инженер наметил границы кораля. Теперь следовало приступить к рубке деревьев для частокола. Но колонисты, прокладывая дорогу, уже свалили немало деревьев. Их-то и перевезли сюда. Сделали не одну сотню кольев и крепко-накрепко забили в землю. В передней части частокола проделали довольно широкие двустворчатые ворота, сбитые из толстых досок и брусьев. Колонисты трудились недели три и не только обнесли кораль частоколом, но и построили под руководством Сайроса Смита вместительные дощатые сараи, убежище для скота. Старались сделать все строения поосновательнее, потому что муфлоны сильны, и колонисты опасались, что, попав в неволю, они будут неистовствовать. Колья, заостренные сверху и для прочности обугленные, были скреплены поперечными брусьями, а дополнительные подпорки делали частокол еще крепче. С коралем покончили. Теперь предстояло устроить облаву на жвачных животных у подножия горы Франклина, на лугах, где они паслись. 7 февраля в ясный летний день все приняли участие в облаве. Очень пригодились оба анагра, уже довольно хорошо объезженные. На них скакали верхом Гедеон Спилет и Гергард. Все дело сводилось к тому, чтобы окружить муфлонов и коз и, постепенно сужая круг, погнать их к коралю. Сайрес Смит, Пенкроф, Нап и Юб расположились в разных концах лощины, и оба верховых и Топ скакали вокруг кораля на расстоянии полумили. В этой части острова водилось множество муфлонов. Эти красивые животные с большими рогами и длинной сероватой шерстью были не больше лани и походили на аргали или диких баранов. Охотники очень устали на облаве. Сколько они суетились, бегали взад и вперед, сколько кричали. Они окружили целую сотню муфлонов. Но животные стали разбегаться. Стадо уменьшилось втрое. Их коралю удалось пригнать всего лишь 30 муфлонов и 10 диких коз. Животные увидели открытые ворота и, очевидно вообразив, что нашли путь к спасению, ринулись туда и попали в плен. В общем, все прошло удачно, и сетовать поселенцам не приходилось. Самок оказалось больше, и некоторые должны были скоро принести приплод. Нечего было и сомневаться, что стадо увеличится, и что поселенцы получат вдоволь шерсти и кожи. Вечером охотники вернулись в гранитный дворец, изнемогая от усталости. Но на следующий же день они отправились в кораль. Пленники, очевидно, пытались разнести изгородь, но тщетно. Теперь они стали смирнее. За февраль месяц не произошло никаких важных событий. Своим чередом шли все будничные работы, и поселенцы, улучшая дороги к коралю и к порту воздушного шара, одновременно начали прокладывать третью дорогу, ведущую от Кораля к западному берегу.